Переход по Карпатам был не слишком утомительным. Девушка уже привыкла к таким марш-броскам. Она давно научилась ходить бесшумно, чтобы не выдать себя случайным треском, попавшей под ногу веточки. Не соблюдай эти простые меры предосторожности, и тебя ждет участь хуже смерти. На привал встали поздно, укрывшись в расселине межгигантских, поросших мхом и плющом валунов. Всем нужно было отдохнуть перед боем. Охранял стоянку Григор. Магу земли в лесу это было сделать проще всех. Мир сам шептал ему, что творится вокруг, и вовремя предупреждал об опасности. Во время перехода они почти не разговаривали. Опасались выдать себя и берегли дыхание. Больше всего от вынужденного молчания обычно страдал неугомонный Ферик. Вот и сейчас, разведя бездымный, незаметный со стороны костерок, пиромант дал волю любопытству. «Денис!» – шепотом окликнул он проводника. «А ты вообще откуда? И как попал в эту глушь?» «Когда война началась, я с женой перебрался в село, где вырос. Думал, безопасней». Некромант заговорил неохотно, но с каждым словом голос менялся. «Однажды поехал в город, а как вернулся, застал пепелище. Выслеживал этих тварей больше года. Потом про вас узнал». Едвига только глаза опустила к котелку, над которым как раз колдовала. Ни в одной из жизней она так и не стала его женой. Подняв взгляд от закипающей воды, она заметила, как ей подмигивает Лида, мол, свободен, красавчик маг, действуй. Врачевательница лишь фыркнула. Эх, знала бы ведунья, насколько на самом деле сложно с ее личной жизнью, то бросила бы идею сводничества. «У тебя больше никого не осталось?» И не подумал проявить тактичность Ферек. Даже испепеляющий взгляд некроманта его не вразумил. Едвига первая не выдержала, не желая больше слышать ничего на эту тему. «Ферик, захлопнись, а?» «Извини, мальца», — примеряющий попросил оборотень. «Его иногда заносит». Денис не ответил, лишь кивнул неохотно. У Едвиги сжалось сердце. Был ли он счастлив хоть в одной из жизней? Или проклятие и это у них отняло? Долго решили не засиживаться. Перед самым сном ведьма отправилась умываться к протекающему неподалеку ручью. И уж никак не ожидала встретить там мага земли, словно специально ее поджидавшего. Облегчать ему дело девушке не хотелось. Настроение было прямо-таки похоронным. Так что, пока она поправляла растрепавшуюся светлую косу и плескала в лицо студеной водичкой, парень молча переминался рядом. «Я тут заметил, как ты на некроманта заглядывалась». Наконец собрался с духом он. «Я что, на шею к нему вешалась?» Огрызнулась Едвига, выпрямляясь. В сумерках ей было плохо видно собеседника, но она знала, что Григор сейчас упрямо сжал тонкие губы. «Как же не вовремя-то? Важно только то, что скоро нам предстоит работа, так что не выдумывай лишнего». «Мне казалось, между нами что-то происходит». «Иди спать, Григор», – устало попросила девушка. Ей раньше тоже так казалось, и довольно долго, но сейчас присутствие мага вызывало только легкое раздражение. «Выживем в этой войне, тогда и поговорим, ладно?» «У тебя интересный способ говорить никогда». Горько усмехнулся румын и исчез в зеленоватом мраке ночного леса. Едвига только вздохнула и медленно пошла обратно к стоянке. Остановку сделали лишь на пару часов, набраться сил перед следующим броском. Предстояло идти ночью, чтобы уже к утру добраться до места назначения. В предрассветные часы сон самый крепкий. Лучшей возможности застать врагов врасплох может и не представиться. Передвигаться в горах в кромешной тьме – верный шанс вернуть шею. Но им это не грозило. Маг земли и оборотень кого угодно выведут по едва заметным тропам, а то и без них. Идущий сразу за ними Денис указывал, куда сворачивать, и обернувшийся крупным волком Ян тут же исчезал в зарослях, проверяя путь. Чужак влился в их слаженную команду легко и непринужденно, будто всегда был здесь. До цели они добрались как раз вовремя. Ночная тьма стала непроглядной, что бывает лишь незадолго до рассвета. Во мраке мертвое село казалось еще более темной кляксой. Лишь над крыльцом какой-то хаты едва тлел старый масляный фонарь. «Как-то мне не по себе», — внезапно зашептала Лида. «Здесь как на кладбище. Нет, даже хуже. В других селах было не так жутко». «Рагнар!» — тут же скомандовал Ян. Уточнять не было необходимости. Роли были распределены давно. Отряд действовал как хорошо отлаженный механизм. Скандинав призвал свою магию, проводя разведку. Ветер, подчиняясь воле мага, скользнул по пустынной улице. Зашуршал соломой в крышах, просочился в щели. Он отыщет любого, где бы тот ни скрывался, и донесет об этом хозяину. «Один часовой. Еще шестеро в двух домах. Скорее всего, спят, так как не двигаются», — сообщил Рагнар через несколько минут. «Часовой пьет и за окрестностями почти не следит. Лида, прикрой нас отсюда», — принял решение командир, видя, что ведьме не по себе. Рагнар тут же сунул девушке в руки свою винтовку. Он-то и без оружия мог обойтись. «Я и Денис возьмем на себя дом слева. Ферик и Григор справа. Рагнар, горе-охранник на тебе. Едвига, идешь с ним. Вопросы?» Вопросов не было. План и так озвучили исключительно для Дениса. Мир словно застыл. Едвиге казалось, что сейчас движутся только они, словно те самые призраки, которыми их нарекли. Ей каждый раз было противно от необходимости убивать, и как целителю, и просто как женщине. Но всякий раз она убеждала себя, что так нужно, что мир от этого станет чище. Обычно это срабатывало, но сейчас все равно было муторно, словно дурные предчувствия Лиды передались и ей. Девушка не оглядывалась по сторонам, как пришитая, следуя за Рагнаром. Потомок викингов свое дело знал крепко. Бесшумный и быстрый, как ветер, он рвался к дозорному самым коротким путем, но так, чтобы их не заметили. Если тот не успеет поднять тревогу, эта зачистка окажется для отряда одной из самых легких. Они еще не успели добраться до часового, как ночь раскололась от волчьего воя, перешедшего в болезненный визг. Едвига резко остановилась, едва не врезавшись носом в плечо напарника. Рванув девушку за плечо, Рагнар отбросил ее к стене соседнего домишки. Раздался выстрел, на Едвигу плеснула кровью. Она упала на землю и перекатилась под защиту деревянных ступеней. Взгляд наткнулся на распластавшееся в пыли тело спасшего ее воздушника. Инстинкты целителя оказались сильнее здравого смысла. Она бросилась к напарнику и, едва ли не надрываясь, потащила неподъемное тело в свое хлипкое укрытие. Откуда-то выстрелили снова, но не попали. А вот в той стороне, где осталась Лида, было тихо. Слишком тихо. Как и в доме, где скрылись Ферик с Григором. Она слышала скулёж волка и странное чавканье, будто плохо воспитанный великан жрал огромный окорок. От звуков этих девушку колотило. Такого ужаса она не испытывала в этой жизни ни разу. Если бы не долг и не пробудившаяся память, хранившая куда более страшные картины, Едвига бы уже бежала, не разбирая дороги. Но на руках захлебывался кровью Рагнар, и у нее не было выбора. Но и магии не было тоже. Вообще ничего. Словно ее накрыли прозрачным колпаком, отрезав от источников энергии. Рагнар захрипел, и из раны плеснуло темной, пузырящейся кровью. Сильное тело в последний раз вздрогнуло и затихло. Пуля ударила в спину и прошла насквозь, разворотив легкое и часть грудной клетки. Едвига заставила себя перевести дыхание и вытереть окровавленные руки об одежду. Стоило выбираться и надеяться, что уцелела не она одна. Она, крадучись, двинулась вдоль стены, молясь лишь о том, чтобы ее не заметили. В запасе оставалось еще несколько минут спасительной темноты. Где-то сбоку послышались возгласы, но голоса она не узнавала. Она метнулась к росшему неподалеку дереву, затем к следующему, лишь бы убраться подальше. Неважно, кто там, проснувшиеся чужаки или отряд солдат, Только бы выбраться живой! Только бы найти своих!» Краем глаза она заметила движение и замерла испуганной мышкой, вжимаясь всем телом в шершавую кору дерева. Неподалеку стоял Денис. «Боги мои! Ты жив!» Придушенно вскрикнула она и бросилась к некроманту. Сейчас Едвига не помнила, что перед ней едва знакомый. Она видела своего любимого, спасшегося и оказавшегося западней деревеньки вместе с ней. «Западней?» Последний шаг она сделала уже по инерции. Боли Едвига почти не почувствовала. Только тупой удар в живот и то, как немеют ноги. Взгляд уткнулся в торчащий под ребрами нож, меч. Кусок еще влажной, окровавленной кости, вырванной из чужого тела, служил некроманту отменным клинком. Она поняла слишком поздно. Она снова предала своих ради него. Ведь знала, что эта встреча сулит беду и смерть, но не предупредила, не уберегла. И его тоже. Ведь он еще заплатит за свой поступок и очень скоро. «Мне жаль тебя, Рейвен», – прошептала девушка побелевшими губами. Некромант дернулся, как от пощечины. Последним, что она увидела, были его глаза. Черные, непроницаемые, пустые, как у мертвого. Он тоже понял. Тиски памяти разжимались неохотно. Болела голова, и на душе было паршиво и пусто. Она переживала этот отрывок из жизни Едвиги, будто на самом деле вернулась в прошлое. Словно это она только что умерла. Сил подняться и сходить за чаем не нашлось, хотя в горле першило от невыплаканных слез. Теперь Ляля помнила всю, каждую жизнь, каждую их встречу, каждую потерю. Неужели и теперь будет так же? Ляля с опаской посмотрела на дневник. Не осталось и следа предвкушения. Теперь ей было страшно открывать книжицу. Последний прочитанный, пережитый ею фрагмент описывал период румынской кампании 1916 года. Почему-то после этого в ее памяти было пусто, лишь неясные тени. Так что же случилось? Открыв страницу наугад, да и разве имело смысл искать какую-то определенную запись? Она вчиталась в строки. «В свое оправдание могу лишь сказать, что верил в свое дело. Я считал, что совершаю возмездие. Мою семью убили во время одной из таких зачисток и проводил ее отряд под командованием Яна. Мне казалось, я выжил из-за нелепой случайности. Оказывается, мне только предстояло встретить тебя. Память, как яд, разъедает меня изнутри. Ее хочется вырезать из себя, выцарапать ногтями, но я не имею на это ни малейшего права. Как ты жила с этой памятью, любовь моя? Насколько же ты сильнее меня, если могла дышать с этой болью? Мне кажется, я знаю способ прекратить все это. Я лишь надеюсь, что моя решимость не изменит мне, и сил хватит, чтобы довести задуманное до конца. Мне не хватает слов, чтобы все объяснить, но я сумел сохранить кое-что из своих воспоминаний на этих страницах. Надеюсь, они помогут тебе понять мой замысел. Когда ты в следующий раз придешь в этот мир, ты будешь свободна от проклятия. Ты сможешь жить так, как того хочется тебе самой, а не давно мертвой ведьме с непомерными амбициями. А когда придет время, этот дневник сам найдет тебя. Я не прошу о прощении, любимая, и о помощи не прошу. Если ты решишь, что не желаешь знать меня, что моей душе самое место в заточении, я приму твою волю с благодарностью. Я сломал тебе жизнь. Да что там, множество жизней, и не смею просить об еще одном шансе. Книга больше не затягивала. И текст оставался просто текстом. Денис тоже оставил ей кое-что. То, о чем она помнить уже не могла. Это было важно, и Ляля заставила себя читать. Он должен быть услышан, или все эти смерти были напрасны.